Глава 35. Насчет того, что поздно, я ошибся. Многие, несмотря на закатный час, все еще трудились. Стена как раз выводила нас к тому месту, где находилось здание, совмещающее в себе роль маленького заводика по производству консервов и подобие администрации, управляющей работой всех ферм. Вокруг здания плотно ютились приземистые полуподвальные склады. Продолговатые и невзрачные, в них содержался весь запас продовольствия города. И их охраняли с особой тщательностью. Даже отделение блюстителей закона неподалеку возвели. Со стены без особого труда можно было разглядеть этих молчаливых дядек с дубинками наперевес, которые неустанно курсировали парами, протискиваясь по узеньким проходам, которые оставили строители складов. Удивительно даже, как местные менты не похожи на наших. По большому счету, их даже ментами язык называть не поворачивается. По крайней мере, какую-либо несправедливость к своей персоне я не заметил, а еще ни у кого из них не было висячего пуза. Да что там пуза? Большая часть из них вообще напоминала спортсменов. Правда, за все то время, которое я находился в городе, я не видал, чтобы эти молодчики занимались спортом. Даже сейчас, с одной из самых выгодных позиций, никаких спортгородков не вижу. Ну, это загадка так. Праздное любопытство и ничего более. Так сказать, к мысли пришлась. Мы миновали очередную башенку, в которой расположились двое солдат, мирно куривших, и вполголоса болтавших о чем-то о своем. При появлении старшего по званию они без особой охоты встали, приложив руки к козырьку. Сержант, шествовавший по-прежнему впереди, коротко отмахнулся, и бойцы, взглядом скользнув по мне, снова попадали на прежние места. Вообще, я уже со счету сбился, сколько мы преодолели таких вот утолщений стены. Не менее 20 точно. Половина были попросту пустыми, в трех были оборудованы огнеметные позиции, остальные были заняты такими вот курильщиками. Меня подмывало спросить Медникова, отчего такое послабление? Но как-то неудобно было окликать в спину, а сам сержант, казалось, позабыл обо мне напрочь. И делать сейчас обычный караульный обход. Вполне возможно, так оно и было. Люди к местности привыкают и расслабляются. Могу поспорить, что абсолютное большинство военных, которые сейчас находятся в карауле, гуляют по стене на автомате и в ус не дуют. Миновав консервное производство, мы достигли первых ферм, точнее кроличьих ям. В нос нам ударили специфические, я бы сказал, навозные запахи. Если минутой раньше в воздухе ничем особым не пахло, то теперь, даже с закрытыми глазами, я легко мог определить, что где-то рядом живет множество братьев наших меньших. Местную породу ушастых, кстати, запросто можно мутантами обозвать. Жирные, как бройлеры, ленивые, да, ко всему прочему, к болезням стойкие. Не знаю, как их вывели за столь короткий промежуток времени. Возможно, это просто особенность данного мира. Но против наших задохликов такого любого чиха боятся. Эти выглядели намного более выгодно. Блин, да я знать не знал, что такое кроличий жир, пока сюда не попал. В этом месте стена была ниже всего по периметру. Особенность ландшафта. Во враг как бы выдавался полуостров ровной земли, а периметр шел по своей, не привязанной к местности линии. На этой площадке как раз держали самых дорогих животных, коров, которые поглощали столько растительного ресурса, что их содержание было сродни фетишу по старой, канувшей в лету природе. Бывало, буренки с самого утра как начнут мычать, так весь город как по будильнику встает. Правда, на меня это не особо работало. Я все это из Сашкиных рассказов почерпнул. Стоило мне припомнить своего бывшего напарника, как он мне попался на глаза. Я сначала даже не понял. Глянул на него сверху вниз и дальше пошел. Но уже через пару секунд меня осенило. «Сашка!» В глотку заорал я, а затем свистнул. Медников даже на месте подпрыгнул и мигом повернулся ко мне, выпучив глаза. Белобрысый свинарь, непонятно как оказавшийся в коровнике, в этот самый миг покрутил головой, ища источник звука, потом посмотрел на периметр и замер. Был он от меня метрах в 50, но мне было четко видно, как у него отвисла челюсть и глаза выпучились. Я хотел было выкрикнуть еще что-нибудь, но сержант с шипением набросился на меня и, не дав опомниться, закрыл мне рот ладонью. — Ты что? — Медников яростно шептал мне прямо в ухо. От него противно пахло табаком. — Совсем охренел? На периметр тишина! Тишина, понимаешь ты или нет? — Ну, хорошо, хорошо, — пролепетал я, едва шершавая ладонь ушла в сторону и с силой вывернулся из цепких объятий военного. Сказать нельзя было. — Да откуда ж я знал, что ты орать начнешь, как потерпевший? Кто это? — Это... Я приветственно помахал так и не пришедшему в себя Сашке рукой. Напарник мой, бывший, я с ним тут дней 10 навоз месил. Сержант покачал головой. — А орешь, как будто 10 лет не виделся. Выходной будет, хоть в задницу его целуй. А на периметре... Внушительный кулак приблизился к моему лицу. Я из-за тебя под трибунал идти не собираюсь. Был бы здесь Кирсанов, впоролись бы, по самое не хочу. Пока я выслушивал Медникова, Сашка успел куда-то ретироваться, причем его поступок остался для меня непонятным. Уж не в деньгах ли все дело? Он же теперь, как ни крути, мне недельный оклад почти должен». Надо бы, правда, в выходной к нему наведаться, да прояснить вопросик. Оно, конечно, деньги мне сейчас особо не нужны. Кормят, поят, одевают. Быт, пусть и коряво, а уже налажен. И дополнительных вложений пока не требуют, но все же годами в нас вбивают необходимость иметь в карманах определенное количество дензнаков. К тому же я их своими руками заработал, можно сказать, каторжным трудом, по колено в навозе, и какой-то малознакомый персонаж вздумал их безвозмездно присвоить, а хрен он угадал в этом направлении. «Свалил твой знакомый», — лениво заметил сержант и зевнул, словно и не было минуту назад злобного шипения. — Ага. Я все еще выискивал Сашку глазами, надеясь, что его исчезновение — это случайность, и убегать он от меня не собирался. — Че ты его пасешь, как девку? Будто он тебе денег должен. Медников снова зевнул. — Пойдем, нам еще часа полтора стену топтать. — Не поверишь, но должен. Понуро сообщаю я. Ну, значит, тем более, нехрен его высматривать. Ты думаешь, он сейчас к стене подойдет и терпеливо пояснит тебе, когда у него лишняя наличность в кармане появится? Да при чем тут это? А при том, — жестко парировал сержант. — Это ты ушами прохлопал, когда он чуть ли не бегом из коровника уходил. А у меня глаз наметанный. Различаю, когда человек просто убегает и когда спешит что-то сделать для того, чтобы после вернуться. Так вот, сваливал он от тебя, как от огня. Таких друзей, как любил говаривать один знакомый Летеха, за причинное место и в музей. И что? Что-что? Растерялся Медников. Что с Летехой стало, раз он любил, в смысле, в прошедшем времени? Почему? Я уже откровенно понимаю, что Сашка меня избегает. В принципе. И минуту назад это уже было понятно. А теперь, когда спутник носом ткнул... Ай! Сержант очередной раз махнул рукой. Что-то часто он за последнее время этим жестом пользуется. Сволочь порядочный лейтенант оказался. Вот и в прошлом. А так, жив-здоров он, если ты этим, конечно, интересуешься.